Любовь, добро, чистота вызывают в обреченном грешнике демоническую злобу. За свой грех он мстит праведнику. Лиза приходит. Она навсегда ушла из веселого дома. Любовь ее преобразила, она доверчиво и стыдливо отдает свое сердце спасителю. Но вместо спасителя она встречает злобного и грязного мстителя, который оскверняет ее своей дьявольской похотью. Она догадалась, что порыв моей страсти был именно мщением, новым ей унижением, и что к давешней моей почти беспредметной ненависти прибавилась теперь же личная, завистливая к ней ненависть. Свое гнусное мщение подпольный человек завершает последней низостью, сует деньги в руку своей помертвелой жертвы. Так кончает мечтатель-романтик, просидевший 40 лет в подполье. Высокое и прекрасное не облагораживает, а развращает. Естественное добро оборачивается демоническим злом. Проповедь оправдания униженных и восстановления падших оказывается бессильной, и любовь разочарованного филантропа переходит в бешеную ненависть. История с Лизой — пародия на романтический сюжет о спасении продажной женщины через любовь. Эпиграфом к ней взяты гуманные стихи Некрасова. Когда из мрака заблуждения, горячим словом убеждения, я душу падшую извлек, и вся полна глубокой муки, ты прокляла, ломая руки, тебя опутавший порок. Автор прерывает цитату издевательским и т.д., и т.д., и т.д. Трагедия любви подпольного человека — крушение всей романтической этики. Естественная любовь так же бессильна, как и естественное добро. Это одна из основных идей трагического мировоззрения Достоевского. Острее всего она выражена в дневнике писателя за 1876 год. «Мало того, я утверждаю, — пишет автор, — что сознание собственного совершенного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном нашем убеждении в этом страдании человечества, может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему». Записки из подполья — поворотный пункт в творчестве Достоевского. Падший Адам проклят и обречен, и человеческими силами спасти его нельзя. Но из сени смертной открывается путь к Богу, потребности, веры и Христа. Трагическая философия есть философия религиозная. 15 апреля 1864 года Достоевский писал брату из Москвы. «Сейчас в 19:00 скончалась Мария Дмитриевна, и всем вам приказала долго и счастливо жить. Ее слова. Помяните ее добрым словом. Она столько выстрадала теперь, что не знаю, кто бы мог не примириться с ней». 16 апреля он записывает в своей записной книжке. «Маша лежит на столе. Увижусь ли я с Машей? Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой невозможно. Закон личности на земле связывает, я препятствует. Один Христос мог. Но Христос был вековечный. От века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. После появления Христа стало ясно, что высочайшее развитие личности должно дойти до того, чтобы человек уничтожил свое «я», отдал его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье, это-то и есть рай Христов. Итак, человек стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву свое «я» людям или другому существу «я» и Маша, он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. О самопожертвовании как высочайшем развитии личности мы уже читали в зимних заметках о летних впечатлениях. Теперь закон этот освещается религиозно, как заповедь Христа, и основывается на личности его, как идеале человечества. Но духовному закону противостоит закон естественный, природа личности, от борьбы их, страдания и грех. Это не рассуждение, а жизненный опыт, вынесенный из 7-летнего трагического общения с покойной женой. Я и Маша. Человек, продолжает Достоевский, беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения завета, то есть жертвы. У гроба жены Достоевский вспоминает страдания и грех, но и райское наслаждение жертвы. Перед лицом смерти мысль о загробном свидании обращает его сердце к Христу. Похоронив жену и вернувшись в Петербург, писатель погружается в журнальную работу. Полемика с нигилистами, начатая в записках с подполья, становится открытой в публицистических статьях эпохи. В начале 1864 года между современником и русским словом происходит раскол. Щедрин в «Современнике» издевается над нигилистами. Русское слово обвиняет «Современник» в ретроградстве, и Писарев ополчается на Щедрина. По поводу этой ссоры Достоевский пишет злую статью «Господин Щедрин или раскол в нигилистах» — отрывок из романа «Щедродаров». Щедродаров вступает в журнал «Современник» в качестве со-редактора, и ему читают программу. В ней указывается, что для счастья человечества важнее всего должно быть брюхо, иначе живот, что муравейник есть самый высочайший идеал социального устройства и так далее. Уже знакомые нам возражения против утилитарного социализма завершаются обличением нигилистов в беспочвенности и теоретизме. Вы против жизни идете. Не мы должны предписывать законы жизни, а изучать жизнь, из самой жизни брать себе законы. Вы теоретики. Идея почвенности неразрывно связана у автора с понятием живой жизни, которое проходит лейтмотивом во всех его произведениях. Это его неопровержимый аргумент, последняя самоочевидность. Достоевский публицист находит меткие и острые формулы, умеет наносить неожиданные и жестокие удары. «Вы отвлеченные», — говорит он нигилистам, — «вы тени, вы ничего, из ничего ничего и не будет, вы чужие идеи, вы сон, вы не на почве стоите, а на воздухе из-под вас просвечивает». Этим великолепным афоризмом заканчивается обличение. Счастье человечества, строящееся на насыщении брюха, напоминает идею о хлебе великого инквизитора. Полемика с нигилистами 60-х годов поможет Достоевскому разгадать тайну великого нигилиста Антихриста. На статью о Щедрине «Современник» отвечал статьями ужасающей грубости. Торжество ерундистов, стрижам, послание оберстрижу господину Достоевскому. Посторонний сатирик издевался над падучей болезнью соредактора эпохи. Достоевский отвечал необходимым заявлением. Я понимаю, что можно смеяться над болезнью какого-нибудь больного человека. То есть я это вовсе не понимаю, но я знаю, что известного развития человек может сделать измщение в припадке уже очень сильного гнева. Посторонний сатирик знает, может, и то, как и когда получил я болезнь. Писатель на всю жизнь возненавидел обличителей, с которыми сражался в 60-е годы. Карикатуры на них встречаются во многих его произведениях. В «Преступлении и наказании» появляется пьяный сочинитель, который грозится изобличить, его бьют и выгоняют. В «Бесах» толпа подобных литераторов посещает салон Варвары Петровны Ставрогиной, в Петербурге. Она подписывается под протестом против безобразного поступка, но вскоре ее обличают в безобразном поступке. В «Идиоте» автор для обличительных стишков Келлера пользуется автобиографическим материалом. В 1863 году в «Свистке» «Современника» была помещена на него следующая эпиграмма. «Федя Богу не молился, ладно мнил, и так все ленился да ленился». И попал впросак. Раз беспечно он шинелью Гоголя играл, и обычной канителью время наполнял, и так далее. Келлер сочиняет на князя Мышкина стишки. Лёва Шнейдер шинелью пятилетие играл, и обычной канителью время наполнял. Возвратясь в штиблетах узких, миллион наследства взял, Богу молится по-русски, а студентов обокрал. Наконец, в братьях Карамазовых тип нигилиста-обличителя находит свое художественное завершение в образе Ракитина. Аполлон Григорьев обвинял Михаила Михайловича Достоевского в том, что он загонял, как почтовую клячу, высокое дарование своего брата. Он был глубоко неправ. У Достоевского был темперамент и талант публициста. Журнальная работа приучила его всматриваться в текущую действительность, угадывать веяние времени, все его романы насыщены элементами злободневной публицистики, газетной хроникой, отделами происшествий, отрывками уголовных процессов, ссылками на журнальные статьи, прикровенной или открытой полемикой и стилистическими пародиями и карикатурами. Не только духовная жизнь и общественные движения в России отражаются в его творчестве, но и самая мелкая злоба дня. Великий романист никогда не переставал быть профессиональным журналистом. После смерти жены, смерть брата. 10 июля 1864 года умирает Михаил Михайлович. Достоевский решает продолжать эпоху. Берет на себя издательскую часть, приглашает редактором Порецкого, просит Тургенева и Островского продолжать сотрудничать. Он работает с отчаянной энергией, выпускает по две книжки в месяц, но его постигает новый удар, умирает ближайший сотрудник и единомышленник Аполлон Григорьев. Несмотря на нечеловеческие усилия издателя, уровень журнала резко падает, подписка сокращается, касса пустеет, отношения других петербургских журналов становятся все враждебнее. В июне 1865 года эпоха прекращает свое существование. В последней февральской книжке эпохи была напечатана оригинальная и остроумная сатира Достоевского на общественное настроение 60-х годов. Называется она «Крокодил. Необыкновенные события» или «Пассаж в пассаже». Справедливая повесть о том, как один господин известных лет и известной наружности пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка, и что из этого вышло. Чиновник Иван Матвеевич отправляется с женой и приятелем в пассаж, где немец показывает за четвертак крокодила. Он щекочет животное перчаткой, и оно проглатывает его всего без остатка. Чиновник комфортабельно устраивается в крокодиловых недрах и мечтает о блестящей карьере. Он изобретет новую теорию экономических отношений и будет читать лекции по естественной истории. Жена его откроет салон, который будут посещать ученые, поэты, философы, заезжие минералоги, государственные мужи. Автор описывает впечатление, произведенное этим необычайным событием, на начальство чиновника, на публику и прессу. Модные идейки 60-х годов показаны в кривом зеркале карикатуры и пародии. Когда жена проглоченного чиновника в истерике вскрикивает «Вспороть! Вспороть!», тотчас же на пороге крокодильни появляется фигура с усами, с бородой и фуражкой в руках и произносит «Такое ретроградное желание, сударыня, не делает чести вашему развитию и обуславливается недостатком фосфора в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших». Сослуживец Ивана Матвеевича Тимофей Семенович полагает, что вспороть крокодила будет не прогрессивно, так как он частная собственность приезжего иностранца, а известно, что экономический принцип-с прежде всего-с. России нужна промышленность и буржуазия. Она должна дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, а потому предпочтительно оставить узников в крокодиловых недрах и считать его как бы откомандированным туда для изучения фактов на месте. Далее следует великолепная пародия на петербургский листок, газетку без всякого особого направления, а так только вообще гуманную, и на волос, под которым скрывается голос Краевского. Первая газета любит слог пышный и торжественный. Вчера в нашей обширной, украшенной великолепными зданиями столицы распространились чрезвычайные слухи. Репортер патетически рассказывает о том, как известный гастроном из высшего общества по кусочкам живьем съел целого крокодила и горячо рекомендует акклиматизировать этих интересных иностранцев в России. Напротив, волос откликается на возмутительный факт и безобразный случай, уничтожающим обличительным фельетоном. Он жалеет несчастного крокодила и обращает внимание читателей на варварское обращение с домашними животными. Автор придумывает самое невероятное событие, чтобы усилить комический эффект отношения к нему общества. Пошлое тупоумие прогрессистов и экономистов эпохи выступает перед нами во всем своем убожестве. Формально литературный гротеск Достоевского восходит к Гоголю. Необыкновенное событие в пассаже генетически связано с невероятным приключением героя Носа. Автор никогда не скрывает своих заимствований. В предисловии к журнальному тексту, исчезнувшему из последующих изданий, мы читаем. «Долгом считаю заявить, что если на случай все это ложь, а не правда, то более невероятной лжи до сих пор не бывало в нашей литературе, кроме разве того всем известного случая, когда у некоего майора Ковалева однажды утром сбежал с лица его собственный нос и расхаживал потом в мундире и в шляпе с плюмажем в Таврическом саду и по Невскому. Вскоре после появления крокодила в газете «Голос» была напечатана заметка, в которой Достоевский обвинялся в издевательстве над сидевшим тогда в тюрьме Чернышевским. Этот коварный навет был тем более опасен для писателя, что герой его рассказа действительно напоминал автора, что делать. Чиновник, проглоченный крокодилом, вещает из недр: «Только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Несомненно, изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею, опровергну все и буду новой Фурье». В этой тираде явная пародия на «Что делать» Чернышевского, где тоже речь идет об улучшении судьбы всего человечества, о новых экономических отношениях и естественных науках. У чиновника визгливый голос, очки, хорошенькая жена. Идея его кабинетная и выдуманная в углу. «Стоит только, — говорит он, — уединиться куда-нибудь подальше, в угол, или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества». В журнальных статьях Достоевский упрекал нигилистов в беспочвенности и теоретизме. Теперь он нашел выразительный образ для этой внежизненности крокодиловы недра. И, наконец, эпитет «узник», прилагаемый автором к своему злополучному герою, мог быть понят как намек на тюремное заключение Чернышевского. Был ли способен Достоевский на такую низкую месть безоружному врагу? Он с негодованием защищался от подобного подозрения. В 1873 году в дневнике писателя он возмущенно писал: «Значит, предположили, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадовался ссылке другого несчастного, мало того, написал на этот случай радостный пасквиль, но где же тому доказательства? В аллегории? Но принесите мне, что хотите. Записки сумасшедшего, оду Бог, Юрия Милославского, стихи Фета, что хотите, и я берусь вам вывести тотчас же из первых 10 строк вами указанных, что тут именно аллегория о франко-прусской войне или пашквиль на актера Горбунова, одним словом, на кого угодно, на кого прикажете». Несмотря на все эти остроумные оправдания, подозрение в неблаговидном поступке всю жизнь тяготело над автором-крокодилом. После смерти жены и брата Достоевский чувствует себя бесконечно одиноким. Он ищет женской любви, делает попытку жениться. Прохорову удалось отыскать следы одного неразвернувшегося романа писателя, относящегося к концу 1864 и началу 1865 года. Героиня его, Марфа Браун, Панина, мещанка, странствовавшая по всей Европе и долго жившая в Англии. В Петербурге она знакомится с Горским, сотрудником времени и эпохи, становится его любовницей. До нас дошло одно ее письмо к Достоевскому из Петропавловской больницы. Из него мы заключаем, что редактор эпохи был очень расположен к ней, предлагал переводить с английского для своего журнала, помогал в сложных отношениях с Горским и посещал во время болезни. Марфа Браун собирается из больницы переехать прямо к Достоевскому и с удивительной откровенностью пишет ему: «Во всяком случае, удастся ли мне или нет удовлетворить вас в физическом отношении и осуществится ли между нами та духовная гармония, от которой будет зависеть продолжение нашего знакомства, но поверьте мне, что я всегда останусь вам благодарна за то, что вы хотя на минуту или на некоторое время удостоили меня вашей дружбы и вашего расположения. Мне решительно все равно, в настоящую минуту долго ли, коротко ли продолжится ваше отношение ко мне, но клянусь вам, несравненно высшей материальной пользы ценю то, что вы не побрезгали падшей стороной моей личности, то, что вы поставили меня выше того, чем я стою в своем собственном мнении». Ничего больше об этом романе мы не знаем. Другое увлечение Достоевского было значительнее. В 1865 году он сделал предложение Анне Васильевне Корвин-Круковской, красивой и романтической девушке, которая писала повести, бредила рыцарскими романами, мечтала сделаться актрисой или пойти в монастырь. Натура очень одаренная, ищущая, метущаяся. Она от мистицизма в духе Фомы Кемпийского непосредственно перешла к революции и нигилизму. Достоевского она не любила, и сватовство его расстроилось. Впоследствии писатель говорил своей второй жене, Анне Григорьевне: «Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образована, и у нее прекрасное и доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств, но ее убеждения диаметрально противоположны моим, а уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог быть счастливым. Я вернул ей данное слово, и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с нею идей и была бы с ним счастлива». Пожелание Достоевского исполнилось только наполовину. Корвин-Круковская вышла замуж за человека одних с ней идей, коммунара Жаклара, но жизнь ее с ним была полна приключений и невзгод. Сестра Анны Васильевны, будущая знаменитая математичка Софья Ковалевская, признается в своих воспоминаниях, что была влюблена в Достоевского. Писатель не заметил любви 14-летней девочки. После смерти Михаила Михайловича осталось 25 тысяч долга. Печатание 6 последних книжек эпохи стоило еще 18 тысяч. Достоевский взял на себя ответственность за долги покойного брата и обязался содержать его вдову и 4 детей. После краха эпохи он окончательно разорен. Ему грозит долговая тюрьма. Писатель просит Ковалевского выдать ему пособие в 600 рублей из литературного фонда. Умоляет Краевского дать 3000 в виде аванса за роман, и в обеспечении этой суммы предлагает право на все свои сочинения. Краевский отказывается. Появляется книготорговец Стилловский, литературный спекулянт, эксплуататор писемского и Глинки. За 3000 Достоевский продает ему право издания всех своих сочинений в 3 томах и обязуется к 1 ноября 1866 года написать новый роман. Если рукопись не будет вручена издателю до 1 декабря, все существующие и будущие произведения автора становятся исключительной собственностью Стилловского. Достоевский соглашается на этот кабальный договор и получает лишь незначительную часть обещанной суммы. Остаток выплачивается векселями редактора эпохи, которые книготорговец успел скупить за бесценок. В марте 1865 года Достоевский пишет своему старому другу, барону Врангелю: «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась надвое. О, друг мой, я охотно бы пошел опять на каторгу на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь начну писать роман из-под палки, то есть из нужды, наскоро. А между тем, все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть. От кредиторов, описи имущества и долговой тюрьмы писатель бежит за границу со 175 рублями в кармане.